Глава 13. В сознание я вернулся рывком, но вот с приведением тела в вертикальное положение не задалось сразу же. Мышцы отказывались подчиняться приказам мозга. Голова была словно ватой забита, в глазах все плыло. Но я снова чувствовал биение энергии вокруг. Это оказалось необычайно приятное ощущение, сравнимое с тем, когда из города приезжаешь в лес. Втягиваешь чистый воздух полной грудью и не понимаешь, как мог все это время дышать грязными выхлопами мегаполиса. Непослушные пальцы с трудом, но все же сотворили две проекции божественного перста, и стало немного лучше. Зрение чуть прояснилось, и я увидел, что вокруг меня хлопочет сразу несколько человек. Элисия, Гимран, Велайт, Исла и Насшафа. Они что-то втолковывают мне, но я не могу разобрать ни слова. На их лицах смесь радости и тревоги. Мое внезапное пробуждение вселило в них надежду, но и беспокойство никуда не исчезло. Да я и сам испытал прилив искреннего счастья от этой встречи. Это же мои люди, те, кто верит в меня, на кого я могу положиться в любом вопросе. Сколько дней прошло? Едва сумел вытолкнуть я из пересохшего горла. Ответили мне не сразу. Сначала Элисия на правах родственницы отогнала всех от моей постели, ну, кроме разве что нас шафы. А Бесалика зашипела на мачеху, демонстрируя частокол игольчато острых зубок, но Миларина Радамастра нисколько не испугалась, а лишь театрально закатила глаза. «Риз, слава Кларисии, что ты очнулся!» Женщина взяла мою ладонь в руку, а альбиноска погладила по плечу. «Мы просто с ума сходили. Иногда казалось, будто ты и не дышишь. Нам невдомек было, что с тобой стряслось». «Сколько прошло дней?» — упрямо повторил я. «Чуть больше двух седмиц». Опередила Элисию на шафа, за что оказалась награждена очередным пренебрежительным взглядом. «Спасибо. Спасибо вам за все. Гимран, Исла, подойдите ко мне!» — распорядился я. Озаренные тут же склонились надо мной, теснив аристократку и нелюдь. «В братстве поняли, что произошло?» — спросил я. «Нет, экселленс. Вас обнаружили без сознания прямо перед торжественной церемонией», — понизил голос Гимран. «Выходит, нападавшего не задержали?» — нахмурился я. «Нападавшего?» — округлила единственный глаз Исла. «Так это было покушение?» «А, забудьте!» — отмахнулся я, едва справившись с тем, чтобы поднять руку, будто отлитую из чугуна. «Рядом со мной что-нибудь нашли? Может быть, какой-нибудь странный нож?» «Нет, господин, ничего такого. При вас ничего не было, кроме камня крови, зажатого в распоротой ладони. Вы дышали, но едва заметно. Сердце билось, но слабо и редко. Если честно, мы опасались, что ваше состояние — это кара за нарушение клятвы», — поделилась Исла. «Слава всем богам, что мы ошиблись», — облегченно выдохнул Гимран. «Прошу, мой экселленс, расскажите, что произошло на самом деле?» — просила Милария Гран-Мирадон. «Среди неофитов братства был предатель. Я ничего не заподозрил, когда один из новичков остановил меня в коридорах дворца. Пользуясь этим, он подошел слишком близко. У него была крайне опасная реликвия божественного происхождения. Она выглядела как короткий и широкий нож, черный и блестящий, будто выточенный из обсидиана. Это из-за него я так долго пробыл без сознания». Озаренные слушали и вежливо кивали в такт каждому моему слову. А потом я поманил их пальцем, призывая склониться ниже. «Переверните Арнфальд вверх дном, но добудьте мне этот клинок», — прошептал я. «Будет сделано, экселленс», — козырнул Гимран. «Не волнуйтесь, мы отыщем подлого предателя. Должно быть, он весьма искусный боец». «Мне так не показалось», — неохотно признался я. «Как же он сумел до вас добраться?» — удивилась Исла. «Я видела, как вы фехтуете и двигаетесь. И это не говоря о вашем непревзойденном мастерстве плетения волжбы». «Скажем так, произошло вмешательство, которого сложно было ожидать», — туманно изрек я. Магистры переглянулись, ничего не поняв из моих объяснений. Но я и не собирался делиться подробностями даже самым ближайшим соратникам. Известие о том, что против нас выступает настоящий бог, может поколебать их уверенность в себе. А как сами говорят алавийцы, сомнения разят не хуже клинка. «Сколько нужно времени, чтобы подготовить новый обряд возведения близких?» — задал я волнующий вопрос. «В этом нет необходимости, мой экселленс», — таинственно улыбнулась Исла. «Ведь даже без вас мы провели посвящение новых братьев». «Каким образом?» — задрал я бровь. «Гимран надел вашу маску и принял присягу у неофитов. Правда, из-за того, что в зале церемонии находились не вы, пришлось спешно вносить некоторые изменения в тексты клятвы. Однако мы справились». «Это правда?» — перевел я взор на Норлангранса. «Да», — виновато потупился он. «Молю о прощении, экселленс, если мы каким-то образом нарушили ваши планы. Но в тот момент это казалось наилучшим выходом. Я посчитал, что никто не должен знать о несчастье, постигшем вас». «И был совершенно прав», — подбодрил я собеседника улыбкой. «Если бы наши враги узнали о том, что маэстро превратился в безвольный кусок мяса, то могли бы выкинуть любой фокус. Но вы молодцы, вы справились. Я горжусь вами». Магистры приосанились и горделиво задрали подбородки. Им польстила моя похвала. «А теперь, Гимран, дай руку. Я должен встать». «Ризант, тебе нужен покой. Ты еще слишком слаб». Моментально возникла рядом с постелью Элисия. «К дьяволам!» Зло рявкнул я, заставляя всех отшатнуться назад. «Наотдыхался уже». Последнюю реплику пришлось добавить, чтобы сгладить ситуацию. Все-таки эти люди волновались обо мне. А уж если чему меня и научил небольшой отпуск в родном мире, так это ценить тех, кому ты не безразличен. Кряхтя и ругаясь, будто дряхлый дед, я, пусть и не без помощи Вилайды с Гимраном, но все же воздел себя на ноги. Тело слушалось плохо, но каждое последующее движение давалось легче предыдущего. Меня ждало очень много неоконченных дел, и первейшее из них — показать, что маэстро жив, здоров и готов нести свое жестокое возмездие. Кто-то хотел меня убрать? Значит, я назло им проявлю себя еще ярче. И подходящая мысль давно уже тлела в разуме. Каким еще образом можно заявить о тотальном превосходстве моего учения о тональной магии над остальными школами? Заявить громко на весь континент? Так, чтобы народная молва еще десяток лет смаковала подробности? Ну, конечно же. Я организую турнир милитариев, на котором мои последователи просто уничтожат представителей от других школ. Ох, я устрою такое яркое представление, что о нем еще сотню лет вспоминать будут. Но сперва нужно заново обучиться ходить». «Учитель Зертан, я клянусь, что достал маэстро лезвием клинка. Я видел его бездыханное тело так же близко, как сейчас вижу вас». «Как же объяснить то, что церемония посвящения неофитов все-таки состоялась?» — строго спросил наставник. «А в последние дни вообще ходят слухи, будто бы маэстро собирается устроить первый в истории чародейский турнир, где покажет, на что способны его безликие». «Я не ведаю, экселленс, но черный нож совершенно точно. Ты готов поклясться на крови?» — перебил ученика Зертан. — Разумеется! — решительно сверкнули глаза парня. Магистр некоторое время прожигал собеседника взглядом, но потом все же удовлетворенно прикрыл веки. — Я верю тебе, Норвин, — изрек он. — Но скажи, ты видел лицо, скрытое под маской? — Нет. Я растерялся и сбежал сразу же, как только смог. Вначале мне казалось, что я провалил задание. Подонок был слишком проворен. Он среагировал мгновенно, клянусь. Вы же знаете, учитель, из меня посредственный боец. Не иначе, как высшая сила направила мою руку. Возможно, одного пореза оказалось недостаточно, и мне следовало проткнуть самое сердце маэстро. Нет, реликвия не ведает милости, — категорично отмел эту версию Зертан. Однако мы должны быть уверены, что маэстро больше нет. И что же нам делать? — испуганно округлил глаза молодой человек. Я не хочу снова возвращаться в логово безликих демонов. Ведь тогда меня точно схватят. «Не паникуй, Норвин! Я не стану рисковать тобой понапрасну!» — повысил голос мужчина, но потом добавил значительно мягче. «Сперва поговорим с другими учениками магистра Альдриана. До дня, на который назначен турнир, еще есть время. Мы успеем подготовиться, чтобы нанести удар». «Вы хотите атаковать безликих напрямую, учитель?» — вытянул из лица Норвина. «Единственное, что я хочу, это чтобы из величайшего таинства перестали делать низкосортные посмешища. Озаренные, сражающиеся друг с другом на потеху плебеям. Какое неслыханное унижение! Это не просто оскорбление, это плевок в лицо всем, кто носит перстни магистров на пальцах. Если для того, чтобы положить конец нескончаемому надругательству над магическим искусством, нужно пролить кровь, то мы сделаем это». «Но ведь говорят, что маэстро невероятно силен. Даже кардинала Капитулата не выстояли перед ним», — осторожно напомнил Норвин. «Да, но ты же убил его, мой мальчик. Не так ли?» — криво ухмыльнулся Зертан. «Если только в тот день под маской не скрывался кто-то другой». «Нет, нет, экселленс, это совершенно точно был маэстро», — уверенно заявил молодой человек. «Он сплел чары быстрее, чем я извлек клинок из ножен, и у него на пальцах не было ни единого кольца, поэтому я уверен, что сразил именно его». «Как видишь, раздавить основателя порочного учения оказалось недостаточно. Его гнилые идеи продолжают отравлять общество, живя в последователях. Поэтому нужно сокрушить еще и их. Безликие явно пытаются создать видимость того, что их лидер жив. Вероятно, стальная маска просто перешла к сильнейшему ученику. Но, насколько я слышал, в Черном Братстве нет никого, кто мог бы сравниться с его основоположником. Как бы мне ни была отвратительна фигура маэстро, но я готов признать его гениальность. Так что гордись собой, Норвин. Благодаря тебе самая тяжелая часть работы по искоренению опасных знаний выполнена. Теперь нам осталась только рутина. «Без вас, мой экселленс, ничего этого бы не произошло!» — патетично воскликнул ученик. «Вы направляли и вели меня, я лишь следовал указаниям». «Полно тебе скромничать, мой мальчик!» — по-доброму улыбнулся Зертан. «Не нужно стесняться своих заслуг. Пойдем, нас ждет торжество победы!» Первые дни после возвращения из родного мира прошли настолько активно, что мне грешным делом почудилось, будто здешние сутки короче земных. Но, тем не менее, я успел очень многое. Передал безликим новые боевые конструкты, на создание которых меня вдохновила мировая сеть. Подсадил каждому значимому члену братства конструкт паразита, но не простой, а с добавлением уникальной идентификационной последовательности, которая позволяла плетению компаса понимать, на кого именно указывать. И все эти персональные комбинации я в виде нотной грамоты записал в книгу учета личного состава, которую тоже завел не так давно. На фоне почти удавшегося покушения эти меры точно не станут лишними. Что еще? Выкатил Лиасу список необходимого для проведения первого в истории чародейского турнира. Он, кстати, поддержал эту идею с большим энтузиазмом. Заложил целую партию сырья для изготовления кровавых алмазов. Пусть бегло, но познакомился с новыми членами братства, с каждым. Проинспектировал работу наставников, которые обучали непосвященных неофитов. Да и много чего. Однако, невзирая на титаническую загруженность, я все равно нашел свободную минутку, чтобы выбраться в сад. Пока я лежал без сознания, о растительности никто не заботился. Оттого особо нежные экземпляры рискуют не дожить до следующего цветения. Проблем накопилось изрядно, так что я взялся ухаживать за зеленью, постепенно погружаясь в медитативный транс. «Здравствуй, Александр. Я не ждала тебя так скоро», — уколола меня своей легкой ироничностью лесной дух, возникая за спиной. «Яркого тебе солнца, Гесперия!» — почтительно склонил я голову. «Счастлив тебя видеть, как и всегда». Цветочек в шевелюре порождения природных сил трепыхнулся, словно живая бабочка, и дриада подалась вперед, чтобы обнять меня. А я, не скрывая радости, прижался щекой к ее сухой и прохладной коже, отдаленно напоминающей на ощупь бархатистый лист какого-то растения. «Я думал над тем, как помочь твоей проблеме с абиссалийскими тварями», — сказал я. «Спасибо. Я надеялась, что ты не забыл». «На меня совершили покушение. Почти успешное. Но благодаря ему у меня есть идея, как мне проникнуть вглубь пустошей. Но понадобится твоя помощь». «У тебя все в порядке? Ты не пострадал?» Гесперия, как часто водилось, вычленила из своей реплики только часть, а остальное проигнорировал. «Нет, я не пострадал, но у меня плохие новости. Ризант... его больше нет с нами. Все, что осталось от его души, находится здесь». Я извлек из-под полы камзола камень крови, которого коснулся распоротой ладони после покушения. Ваерис сказал, что Риз теперь заперт здесь и каким-то образом должен стать свидетельством вмешательства Карнвадар. Однако я поистине ценил Гесперию и ее хорошие отношения, поэтому решил не утаивать от нее правду. Пусть даже откровенность может бесповоротно похоронить нашу причудливую связь. От прозвучавшей новости лицо дриады приобрело желтоватый оттенок. Она пошатнулась и прикрыла веки, а когда распахнула их, из глаз покатились густые янтарные слезы. Протянув дрожащие ладони, первородный дух коснулась камня крови и воззрилась на меня с мольбой во взгляде. Она не произнесла ни слова, но я понял, что это не моя просьба забрать реликвию себе, оставить о том человеке, которого Гесперия любила, хотя бы такое напоминание. Без колебаний я разжал пальцы и вложил черный галыш в ее ладонь, а хозяйка лесов прижала его к себе, словно новорожденное дитя, и заплакала пуще прежнего. Беззвучно, но горько. А вскоре ее горе разделили и все растения, находящиеся вокруг. Цветы спрятали бутоны. Небольшие деревца в бессилии опустили ветви к земле. Траурно заскрипели давно не стриженные кусты, и трава сплошь покрылась росой, будто слезами. Я опасливо приблизился и возложил руки на плечи Гесперии, Она не оттолкнула меня, не отстранилась и вообще, казалось бы, не заметила моего прикосновения. Первородный дух замерла молчаливым изваянием, погруженная в собственное горе. И я, захлестнутый эмоциями хозяйки лесов, с трудом проглотил ком, подкативший к горлу. Так мы и стояли, не шевелясь, покуда вокруг шумела зелень. Но через некоторое время аномальное оживление растительности пошло на спад. «Спасибо, Александр, что не стал скрывать от меня. Ты честный человек. Но сейчас, прости, я не хочу разговаривать. Мне нужно побыть одной». Гесперия попыталась скрыться в густой траве, но я удержал ее. «Подожди, не уходи», — попросил я. «У нас, у людей, есть традиция. Мы иногда садимся и поминаем погибшего товарища, пересказывая связанные с ним истории». «Зачем?» — подняла на меня зеленоватые очи дриада. «Таким образом мы отдаем ему дань памяти, а заодно обманываем разум. Ведь на мгновение может показаться, что твой друг все еще жив и снова улыбается тебе». «Разве от этого потом не становится еще грустнее?» По-детски наивно поинтересовалась первородный дух. «Возможно», — не стал отрицать я. «Но я считаю, что те теплые чувства, которые зарождаются в процессе, того стоят». Гесперия засомневалась, я немного нахально подтолкнул ее к каменной скамье, установленной под сенью старой груши. Удивительно, но своевольная дриада подчинилась. «Для меня память Рязанта все равно, что открытая книга», — признался я. «Но все же я никак не могу отыскать в ней страницу с вашим знакомством. Поведай, как вы повстречались». Хозяйка лесов печально улыбнулась и с любовью погладила камень крови, который по-прежнему прижимала к груди. А потом вдруг заговорила. Я затаил дыхание, лишь бы не сбить ее настрой. Все-таки Рязанта Нора Дамастра с этой стороны я никогда не знал».